Глава 17. Павел. Мне было стыдно так, что даже в зеркало заднего вида не мог смотреть на свою красную рожу. Боже мой, дожил. Для того, чтобы правильно ухаживать за понравившейся девушкой, я принимаю из ее рук список с рекомендациями. Да кто узнает об этом, засмеет меня. Скажет, парню 25, а он элементарных вещей не знает. Нет, знает. Но есть огромный шанс промахнуться и сделать что-то не так. Облажаться в самый ответственный момент, чего мне абсолютно не хотелось. У нас же сейчас дамы какие. Чуть что не так, сразу истерика и крики. Сравнение. Никогда не понимал, почему я совершенно незнакомому человеку должен делать дорогой подарок. Были у меня отношения, когда на третий день одна из таких меркантильных особ заявила о том, что я должен подарить ей телефон. Потому что ее подруге парень подарил, а как же она? Я тогда покрутил пальцем у виска и слинял домой. Нет, мне такие дорогие во всех отношениях девушки не нужны. Зато я знал, что Злата не такая. Но почему-то перед ней не хотелось выглядеть дураком. Поэтому, эх, пусть у нас будет так, по-чудному. В парке было многолюдно, еще бы, как-никак, выходной день. Одних только бегающих и орущих детей сколько. Главное не споткнуться ни об кого, а то малышня ведь совершенно не следит за дорогой и путается под ногами взрослых, не замечая никого вокруг. То им нужно срочно попасть на аттракцион, то купим сладкой ваты, то они увидели палатку с шарами. Страх, одним словом. Я бы никогда в жизни не додумался пригласить Злату сюда. Вот честно. Хотя идея оказалась замечательной. Альбина попросила оставить ее в кафе на летней веранде, где женщина довольно быстро заказала себе несколько десертов на пробу и небольшой чайничек с ароматным чаем. «Вы отдыхайте, а я за людьми пока понаблюдаю». И шепотом добавила. «И вам место попридержу. Это знаете заведение». Чуть задевался и остался без стула под мягким местом. Кира звонко рассмеялась и, поцеловав бабушку, потащила Роману в сторону кассы. Но мы от пары не отставали. Злата восторженно смотрела по сторонам и потирала ладони. Ее глаза горели азартом, точно так же, как у сестры. И что-то не подсказывало, нам с Ромкой можно пожелать терпения, выдержки и сил. Очень много сил и очень много терпения. Осмотревшись, я заметил недалеко вывеску зеленого цвета с красным крестом, еще раз посмотрел на друга и попросил приглядеть за Златой. Сам же уверенной походкой направился в сторону магазина, потому что сердце мое уже сбивалось с ритма, а нехорошее предчувствие усиливало панику. В аптеке улыбчивая девушка как-то странно посмотрела на меня, когда я попросил валерьянки и в каплях, и в таблетках, а потом, покосившись в окно на аттракционы, попросил увеличить количество требуемого товара вдвое. Скрипя сердцем, успокоительное мне продали, а я, недолго думая, запихал сразу две таблетки в рот. А когда вернулся к кассам, где очередь продвинулась совсем ненамного, протянул пластинку Роману, который схватился за нее, как будто мы в пустыне, а я предлагаю ему стакан воды. Почти у самого окна кассы наши милые спутницы стали обсуждать, куда нам стоит пойти. Мы же с парнем в их разговор не лезли, готовы стерпеть любые извращения судьбы. И пока Кира загибала пальцы и о чем-то рассказывала Злате, Ромка сообщил мне очень тихим и надломленным голосом. «Я высоты боюсь. Естественно, он никогда не сознается сестре о своей фобии. Точно так же, как и я, не скажу Злате о своей. А я боюсь скорости, когда сам нахожусь не за рулем. Вот что хочешь, то и делай. Когда мне кто-то везет, то мне просто плохо становится. Всегда кажется, что мы вот-вот попадем в аварию, что не зайдем в поворот. Это банальное недоверие, с которым ничего невозможно сделать. И высоты. Все же сознался я. Из замкнутого пространства. Мы даже теснее встали друг к другу, словно сочувствуя и поддерживая. А Кира же вовсю заказывала билеты и с благодарностью принимала карту для оплаты у Ромки. Я же тоже не позволил Злате самостоятельно расплачиваться за наш отдых. Будем считать, что девушку я пригласил, а значит, весь банкет за мой счет. Когда мы отошли от кассы, то пожали с Романом друг другу руки и обреченно пошли за спутницами, которые были ничуть не лучше детей, также мешали всем и куда-то торопились, а спешили девушки, как ни странно, на самый нормальный, по моему мнению, аттракцион – старая добрая Ромашка. Вот тут я могу хоть 30 кругов проехать, и ничего со мной не случится. Судя по облегченному выдоху, Ромка был со мной солидарен. Но рано мы радовались. Дальше начался ужас. Мы пошли на колесо обозрения. Плохо помню, как успели все вместе забраться в одну просторную кабинку. Потом вспоминается, как сомкнул руки на поручни в середине и застыл. Напротив меня, приблизительно в такой же скованной позе, сидел Рома. И мы гипнотизировали друг друга, мечущимися из стороны в сторону взглядами. Мне бы Злату обнять, да за любопытной сестрой присмотреть. Но куда там? Мне больше хотелось пережить полный оборот и спуститься на землю. Но, как назло, на самой верхней точке колесо встало. С ним остановилось мое сердце и сердце друга. «Ой, опять спускаю тех, кто решил прокатиться зайцем», – захихикала сестра. «Рома, что с тобой?» Кажется, Кира заметила, что данный аттракцион нам пришелся не по душе, потому что она моментально подсела к бледному парню и крепко его обняла, стала гладить по голове и извиняться за свою невнимательность. Злата тоже оказалась рядом со мной. «Пашка, на что ж ты промолчал?» Ее горячие ладони легли на мои ледяные щеки. «Мы не хотели вас огорчать», заплетающимся языком кое-как с трудом выдавил из себя слова. «Да к черту все!» – завозилась Кира, желая нагнуться вниз и посмотреть, когда мы продолжим путь. «Не надо!» – взмолился Ромка, хватая девушку за руку и возвращая на место рядом с собой. «Мне еще хуже, когда ты так делаешь!» Кира послушно села как можно ближе к парню и даже положила свою голову ему на плечо. А Злата тем временем вжалась в меня, словно желая согреть. Вот так мы просидели весь оставшийся путь вниз. Мне казалось, что там, на высоте, меня даже уши заложило, потому что сейчас было как-то очень тихо. Выбравшись из кабины, мы как два последних джентльмена даже руки своим дамам подали, чтобы покрепче цепиться в их пальцы. А девушки же молча довели нас до столика, где до сих пор сидела Альбина. Сдали нас на руки бабушки, дождались, когда придем в себя, и умчались дальше отдыхать. «Надо было с ними пойти», – пробормотал Рома, поднимаясь из-за стола. «Сидите», – приглашал Альбина. «Может, им стыдно, что подумали только о себе, а не о своих мужчинах?» «Угу, стыдно им как же. Наверное, сейчас уже на каком-нибудь другом аттракционе катаются, пока мы тут отдыхаем». Однако был неправ, каюсь. Злата и Кира пришли минут через 20 с небольшим прозрачным пакетиком в руках. Сестра быстро села на стул рядом с Ромой, выудила из недр сумочки упаковку ватных дисков, а Злата тем временем открывала бутылочку с нашатырем. «Что же вы себя не бережете?» – причитали девушки, приводя в чувство не так пришедших в себя нас. Но мы не противились, принимая заботу из женских рук и довольно улыбаясь. После первого неудачного похода на аттракционы мы заказали себе кофе. Девушки взяли по салату. Бабушка решила, что неплохо бы лично ей нормально подкрепиться, и совсем скоро перед женщиной появилась порция сочного мяса. «Давайте мы будем кататься, а вы смотреть», предложила Кира, когда разделалась со своей небольшой порцией. «Просто мы вас точно потеряем на тех аттракционах, которые выбрали». Такая идея нам с Ромой пришлась по душе намного больше. Подождав, пока девушки допьют заказанные напитки, и узнав, нужно ли что-нибудь еще Альбине, вновь пошли в сторону качелей. Только на этот раз мы просто стояли у забора и фотографировали довольные мордашки девушек. Вот такой подход мне больше нравится. «А давай их в картинг затащим», – пробормотал друг. Я же от этой идеи пришел в восторг и уже мысленно потирал руки. «А давай». Мы с Ромой обговорили все нюансы предстоящего катания, он сбегал за билетами и вернулся довольно быстро. Девушки даже не успели заметить его ухода. После карусели с огромной амплитудой пошли цепочные качели, которые набирали приличную скорость, и угол наклона человека был настолько сильным, что меня замутило только от одного вида аттракциона. Зато потом мы потащили девушек в другую сторону. «Картинг?» – ахнула Злата. «Он самый», – улыбнулся. «Тут можно кататься вдвоем». Девушки нашего энтузиазма не разделяли, но ни меня, ни Романа уже было не остановить. Выбрав машины и взяв шлемы, стали наряжать возмущенных красавиц. «Это вы нам так мстите?» – сопела Кира, но не сопротивлялась. «Просто мы решили тоже немного отдохнуть. Вы же нас не бросите?» – пропел я, устраивая Злату в своей машине. «Держись крепче, милая». Конечно, такие машины с двумя сиденьями не настроены на высокую скорость, но нам многое не надо было. Лишь бы слышать приглушенный визг сидящей рядом девушки, ощущать ее руки на своей талии или плече и кайфовать от управления и дороги. После нескольких кругов мы подъехали к старту, где Злата сняла шлем и со всей силы, на которой была способна, обняла меня. «Спасибо!» Она даже от восторга запрыгала на месте. «Давай как-нибудь еще покатаемся. А меня научишь?» Я лишь улыбнулся, притягивая девушку к себе. «Обязательно покатаемся», – пообещал, целуя висок. «И научу». Злата подняла на меня свои большие глаза и наклонила голову на бок. А я только что понял, что сделал… Ой. Надеюсь, она не против? Судя по довольному личику, наоборот. Очень даже за. Домой в субботу мы вернулись только под вечер. Все это время Альбина была с нами. Даже согласилась поехать на прогулку на тропу здоровья. Вообще, женщина нисколько не выглядела уставшей. Но однако мы все равно часто сидели на лавках и просто наслаждались приятной погодой. Лично внутри меня было какое-то умиротворение. Словно все идет так, как и должно было быть. Словно вот эти сидящие рядом люди даны мне самой судьбой. А я теперь уже и сам не желал с ними расставаться. Я в кои-то веки стал поистине счастливым человеком, потому что меня дома ждали, За меня беспокоились, мною гордились. Нет, Кира и раньше меня ждала после работы. Часто звонила и спрашивала, когда я вернусь домой. Но мне не хватало кого-то еще. Этим человеком стала сначала Альбина, а затем и Злата. Хоть бы и дальше все было так хорошо.